У себя в комнате он спустил бумажную светомаскировочную штору и включил свет. Не спеша снял кителек, замечательные свои бриджи и хромовые сапожки. Из вещмешка извлек комплект ХББУ, яловые сапоги, сильно бывшую в употреблении ушанку. Переодевшись, влез в ловкую телогрейку, перепоясался. Несколько раз подпрыгнул, проверяя себя на стук и бряк. Присел на стул, посидел перед дорогой, встал, выключил электричество и растворился во тьме. Обнаружился Саша на знакомом пустыре. У школьного забора он постоял, прислушиваясь и присматриваясь, а затем быстро и неслышно пошел к трансформаторной будке. Обогнул ее и, уже не торопясь, направился к недалеким зарослям акации. В кустах он отыскал место поудобнее и прилег на бок, готовый вскочить в любую секунду. Сосал мундштук незажженной папиросы, беззвучно поплевывал, посматривал. Неизвестный хотел идти тайно, но получалось это у него плохо. Саша услышал его издалека. Неизвестный шел к будке от амбулаторного. Подойдя, повторил Сашин маневр с обходом кругом. Саша нащупал в сухой путанице прошлогодней травы тоненькую сухую хворостинку и переломил ее. Раздался в тишине еле различимый жалкий и тревожный звук. Неизвестный в два шага достиг стены будки и исчез в ее тени. И снова полная тишина. Секунду, другую, третью. «Это кто там?» — нервным полушепотом спросил от стены. Прошла еще секунда и еще одна. Наконец, неизвестный возник опять. Осторожно ступая, он медленно приближался к кустам. В правой руке его был тускло светившийся нож. Неслышимый как уж, Саша умело и быстро переполз в другой конец зарослей. И когда неизвестный стал обходить кусты, оказался у него за спиной, поднялся, приближаясь все ближе. Пошел за ним шаг в шаг. «Ты что здесь делаешь, паренек?» — спросил Саша, и одновременно с вопросом ребром ладони безжалостно ударил неизвестного по шее. Тот целенаправленно вниз головой упал. Темно-синее небо выцветало на востоке. Подходил рассвет. Саша присел рядом с неизвестным, подобрал нож и рассмотрел его. Добросовестно выточенная из напильника финяга с наборной плексиглазовой ручкой, по которой тоже цветным плексиглазом выложено имя владельца — Пуха. Пуха закряхтел и открыл глаза. Потаращил их, мало соображая. «Как тебя зовут?» — поинтересовался Саша. «Пуха», — ответил Пуха. «Пухой тебя кличут, а как зовут? Как мама с папой назвали?» «Артур», — признался Пуха Артур. «Ах, Артур, Артур, почему же ты такой неосторожный?» Пуха Артур приподнялся и тоже сел. Он покачал головой из стороны в сторону, проверяя шею, и сказал обиженно. «Я вас знаю, вас Сашей зовут». «Да и я тебя узнал, голубок, ты у Семёныча сявка». Пуха Артур оскорбленно сопел, молчал. «Ну, а профессия у тебя какая, помимо воровской?» «Шофер». «Значит, весь товар отсюда забирать на твоей машине будут?» «Не, я свою не дал», — независимо возразил Пуха Артур и осекся. Понял, что проговорился. Саша подтвердил это. «Ясно, на угнанной». «Ничего я не знаю, ничего я вам не говорил», — загундил Пуха Артур. «Не гнуси и слушай меня внимательно, Артур. Сейчас я исчезну, а ты пойдешь и доложишь, что все в порядке». «А если я доложу, что полный непорядок?» — злорадно перебил Пуха Артур. «Ты засветился, ты нож приметный отдал, ты про машину протрепался. За все это Семёныч тебя по уши в землю вобьет. Вобьет или нет, спрашиваю?» «Вобьет». Тихо согласился Пуха Артур и вдруг обмер от ужаса. Он проговорился, что Семёныч хозяин товара. «Тогда делай, что я тебе говорю. Как мешки возьмете и разойдетесь, беги, Артур, от них без оглядки. Спрячься, забейся где-нибудь, а лучше текай из Москвы, потому что мне твой нож показать придется. Ты все понял, дурачок?» «Понял», — ответил пуха Артур, от страха мало что понимая, но силясь понять. Саша поднялся и, не оглядываясь, ушел. Покуривая, он сидел в школьном сквере на скамье до тех пор, пока не услышал урчание автомобиля на пустыре. Тогда он ушел совсем. Проснулся Саша к вечеру, но до настоящего вечера, до 9, еще далеко. Можно было не торопиться, и он, попив кипятку и пожевав хлеба с колбасой, вышел на свет Божий. Недолго посмотрел, как на пустыре мальчишки гоняли тряпичный мяч, выдул кружку северного пива у пивного ларька и, выйдя из метро «Аэропорт», купил полпачки 30-рублевого мороженого. Он шел бесконечным ленинградским шоссе, на ходу расправляясь с царским явством. Время приближалось к 7, но вечернего оживления не было на московских улицах. Москва еще работала, продолжая 12-часовой рабочий день военного времени. Как не замедлял свой солдатский шаг Саша, все же на Пушкинской площади он оказался около 8 часов. Нужно было убить час. Он глянул на афишу кинотеатра «Центральный», в котором шла картина в 6 часов вечера после войны, и узнал, что на сеанс он опоздал. Тогда, перейдя улицу Горького, он свернул за угол Тверского бульвара и проник в кинотеатр «Новости дня», где крутили хроникальную непрерывку. Он вошел в темный зал и, еще стоя, увидел на стареньком неровном полотне небольшого экрана то, что было его жизнью последние 3 года. То, да не совсем. То, что ему не пришлось делать. Русские парни штурмовали Берлин. Бои на улицах, на площадях, в домах. Рушили стены, нарочито медленно оползая вниз. Содрогалась земля так, что содрогалась съемочная камера в руках оператора, снимавшего это. И через все это ровесники Саши деловито и умело шли к победе. И Сашино сердце с болью приняло страдальческую его зависть и невольную его вину. Вот хотя бы перед тем пареньком на экране, которого живого ли, мертвого ли, непосильно надрываясь, тащила на себе неистовая и решительная санитарка девочка. К 9 он был у Астории. Он постоял на малолюдной улице Горького, послушал, как глухо резвился за слепыми завешенными окнами оркестр и свернул в переулок к ресторанному входу. После сумрака темных улиц по глазам ударил щедрый ресторанный свет. Саша зажмурился и услышал официанта. «Желаете столик?» «Меня ждут», — твердо ответил Саша и открыл глаза. Его действительно ждали. От столика, стоявшего у окна, на него приветливо смотрел благообразный Семеныч. Смотрел и махал детской ручкой, приглашал. «Водку будешь пить, Сашок?» — спросил Семёныч, добродушно наблюдая за тем, как устраивался в удобном кресле Саша. «Не сейчас». Из Семёнычевой бутылки Саша налил в чистый фужер минеральной воды и гулко с видимым наслаждением выпил. «А сейчас что делать будем?» — простодушно полюбопытствовал Семёныч. «Торговать». «Ты что, мешок с рисом прямо в Асторию приволок?» «Сегодня у меня товар мелкий и очень дорогой», — Саша улыбнулся. «Золотишко, камушки», — заволновался Семёныч. «Вот», — сказал Саша, из внутреннего кармана вытащил Артурову финку и с силой воткнул ее в стол. «Купи». Финка твердо стояла. Семёныч не отводил глаз от наборной ручки, на которой отчетливо читалось «Пуха». «Гражданин, вы испортили скатерть и портите стол», — строго осудил Сашу подошедший официант. «Вам придется возместить ущерб». «Семёныч возместит». «Возместишь, Семёныч?» Саша смотрел Семёнычу в глаза, не отрываясь. «Иди, Гриша, мы с тобой потом разберемся», — вяло приказал Семёныч, и официант независимо удалился. «Ну как, покупаешь?» — громко, как у глухого, спросил Саша. «Сколько?» 15 тысяч, сейчас же». «Я с собой таких денег не ношу». «Здесь соберешься». Саша выдернул из стола нож и бережно возвратил его во внутренний карман. Семёныч проследил за этой операцией, подумал недолго и постучал вилкой о фужер. Официант возник как из-под земли. «Слушаю вас, Михаил Семёнович». «Гриша, Аполлинария Макаровича позови». «Будет сделано». Официант как сквозь землю провалился. Зато явился монументальный и суровый метродотель. «Аполлинарий, мне 15 тысяч нужно», — просто сказал Семёныч. «Когда?» — невозмутимо осведомился вальяжный Аполлинарий. «Сейчас». 20 минут имеете?» Аполлинарий обращался только к Семёнычу. Сашу он просто не замечал. «Сашок, 20 минут потерпишь?» — заботливо спросил Семёныч. «Потерплю, только сотенами, чтобы в карман влезли». «Не рублями же!» — презрительно кивнул Аполлинарий Макарович и направился за кулисы. Одновременно откинувшись в креслах, Саша и Семёныч молча смотрели друг на друга. Внезапно Семёныч исказился лицом и застенчиво признался. «Живот прихватило». «Без шуток, дядя», — предупредил Саша. «Да какие шутки! Обделаю сейчас!» — с неподдельной искренностью завопил Семёныч. «Пошли!» — скомандовал Саша, и они поднялись. В туалете Семёныч ринулся к кабине. Саша придержал дверцу. «Не запирайся!» «Бога побойся, Сашок! Прикрой хоть слегка!» «Ты меня за фраера не держи! Если в кабинке после тебя знак какой найду, все 30 потребую, а в наказание пером пощекочу, не до смерти!» Саша полуприкрыл дверцу, постоял с отсутствующим видом. Через некоторое время спросил, глядя в потолок. «Все?» «Все», — ответил Семёныч, зашумел водой и вышел, подтягивая брюки. «Господи, счастье-то какое!» «Подожди здесь», — распорядился Саша, прошел в кабину и внимательно изучил стены, ящик для туалетной бумаги. Даже бачок осмотрел. Вышел, подмигнул Семёнычу и предложил. «Ручки помыть не мешало бы». Вымыли руки, вернулись в зал и опять откинулись в креслах, изучая друг друга. Наконец подошел Аполлинарий Макарович и, по-прежнему игнорируя Сашу, почтительно положил перед Семёнычем увесистый пакет. «Прошу вас, Михаил Семёнович». «Благодарю», — Семёныч кивнул Аполлинарию Макаровичу, и тот достойно удалился. «Саша, давай перо». Саша небрежно швырнул на стол нож и притянул к себе пакет. «Все?» — спросил Семёныч. «Ну, тогда я пойду». Саша с трудом загнал пачку в задний карман бриджей и ответил благодушно. «Ты же водки предлагал выпить, а вот теперь в самый раз». Из ресторана они вышли в обнимку. Размягченный водкой Семёныч признавался. «Вот ограбил ты меня, Сашок, а все равно я тебя люблю. Нравишься ты мне, потому что хорошо ограбил, весело». «Я все хорошо делаю», — согласился Саша, отпустил Семёнычевы плечи, шагнул на проезжую часть улицы Горького и поднял руку. От охотного ряда шел грузовик. Могучий додж затормозил рядом. Саша открыл дверцу, рассмотрел у водителя погоны. «До сокола подкинешь, сержант?» «Садитесь». Саша взобрался в высокую кабину и перед тем, как захлопнуть дверцу, обратился к одинокому Семёнычу. «До свидания, старичок».